Можно ли достичь недостижимого? Можно. Как? Упорным, несломимым, настойчивым, постоянным стремлением к цели, памятуя, что понятие недостижимости относится лишь к миру земному. Ведь речь идет о достижениях духа. Говорю и подтверждаю, все достижимо в области духа, ибо мир духа земному не подчинен. Но утверждается он на земле и через земное, и до нас тоже надо дойти по земле. Многие это не понимают, отвергая землю, но тогда что же будет отправной точкой, и для чего же дана людям земля? Условия плотного мира также необходимы для эволюции духа, как полив для всхода зерна. Если все действия человека представляют собой непрерываемые цепи причинностей, идущие из прошлого через настоящее в будущее, то можно понять, какое значение имеет внесение в настоящем в каждую цепь новых элементов, нового металла, заменяющего собою старый. Цепь заменить нельзя, но звенья ее, каждое звено, можно. Настоящее возможность замены дает. В прошлом это сделать невозможно, в будущем можно лишь только наметить план будущих действий, оформляя его мыслью и делая эти формы через настоящее прошлыми причинами ментально-духовного порядка. Будущее пластично в руках воли, но как только мысль оформила его в том или ином виде, оно становится прошлым. При создании новых звеньев цепи причинность эта часто не учитывается, и человек все продолжает смотреть в будущее, когда в действительности сформировавшиеся и выкристаллизованные мысли стали уже рядом прошедших причин. А будущее снова открыто для творческого созидания.